сюрреалистический черный юмор. Ух, усмеялся. Мы вылетели вшестером. Кроме нас, рулё взял еще лошака, майора. Северьян и поручик выбежали навстречу самолету. От них попахивало брагой, и в избе густо пахло брагой. Но Рулев точно ничего этого не видел. К вечеру под руководством пилота мы наметили посадочный створ, на концах которого и в середине были поставлены огни, фальшфейеры. И еще по предложению лошака лиственницы, которые мы вморозили в лед. Снега на озере почти не было. Его выдул недавний мартовский ветер. Многокилометровая гладь блестела зеленым, и кое-где во льду отражались облака и закат. Вместе с Ан-2 в кресты улетел майор, лошак и длинный Сеня. Мы с Рулевым остались. Рулев заверил, что все будет в полном порядке. Чуть свет, он лично обежит все ориентиры по трехкилометровой посадочной полосе. И лишь когда стих гул мотора, мы остались одни, Рулев грубо спросил: «Не утерпели алкаши, дрожжами на всю область пахнет». «А чё?» — сказал Северьян. «А чё? Я в это время привык расчёт получать. Ломаешь всю зиму хребтину, ломаешь, а лес-то в штабелях. Почему не вывозишь?» Поручик молчал. Лицо у него было умиротворенным, розовым, благодушным, и только глаза жили совсем отдельно, совсем в другой стране. «Как всегда», — вдруг сказал он, «как всегда, и нет больше мест». «Что, как всегда?» — спросил Рулев. «Всегда. Уходишь, живешь тихо. Лес, птицы, небо. Но уже самолет, и уже вылазит из самолета. И думаешь, куда уйти дальше. А там опять смотри в небо и жди самолет». «Спать бы ложился», — мягко сказал Рулев. Но поручик стеклянной хрупкой походкой пробрался в угол избы, разобрал там полушубки и зачерпнул брагу прямо кастрюлей. Ударило резким и кислым запахом. Смолистые дрова затрещали в печке, и вдруг стало очень жарко. Северьян распахнул дверь. Поручик вынул из кармана красную свечку сигнального огня, который взял у пилота. Он вышел на улицу, чиркнул спичкой. И вдруг сквозь шум и треск вспыхнуло багровое, какой-то пугающей красноты пламя. Красный свет залил снег и стены избушки, и внутри точно мигало зарево ужасного пожара. А поручик стоял, держал в руке этот факел, черная теневая фигурка. Утром мы проснулись от моторного грохота. Огромный самолет затих в дальнем конце полосы. И пошло, и пошло. Какие-то энергичные мужчины в ватниках, тракторы, вездеходы выползали из распахнутых дюралевых недр. Мы стояли в стороне, и всем командовал толстый мужчина в полушубке с трехдневной щетиной. И другие мужики действовали по мановению его руки слаженно, быстро и четко. На льду, расхряпанном следами гусениц, вырастали штабеля ящиков. А уже летел второй самолет. Из недр его ползли бочки с горючим, тяжелые ящики на полозьях, сани. Мы были в стороне от этого шумного и важного дела. И лишь Северьян бродил между грузами, ковырял ногтем обшивку и ухмылялся. По белой глади озера двигалась одинокая черная фигурка. Поручик уходил прочь, к избе, к брашке. С последним рейсом прибыло то, чего ждал и ради чего суетился Рулев. Наш трактор. Лошак и майор восседали с видом победителей. Последним выскочил длинный Сеня, уже без ножа и карабина. Вид усталый. И Рулев обнял его за плечи и кричал: «Наука и техника должны помогать деревенским! Ну, спасибо!» Начальник отряда хотел освободиться от рулевских объятий. Шутка ли? Сделали дурачком. За его счет привезли самолетом трактор. Буровики похохатывали. «Спасибо за помощь деревне! Заходите на пироги!» — кричал Рулев. Все собрались в избушке. Пусто было только вокруг раскаленной печи. Весь пол заслан спальными мешками. Выпили. И снова громыхал вездеход. На председательском месте сидел Саяпин, и седина его отсвечивала в кузове. Хмурый лошак вел вездеход вежливо и как-то брезгливо. Казалось, рычаги сами перемещаются, стоит ему приблизить к ним кончики пальцев. Мы с Рулевым валялись в кузове на спальных мешках из оленьего меха, кукулях. На том, чтобы взять кукули и лыжи для всех, настоял Саяпин. «Мотор не ноги!» — бубнил он, укладывая кукули. «На него надежи нету!» Это слышал лошак. Может, тем и объяснялось его хмурое настроение. Снег на реке был не тронут и чист. Все зимние следы затерли, заполировали мартовские пурги. На обращенных к югу обрывах снег вытаял, с корней лиственниц свисали сосульки. Если подойти к такому обрыву, то чувствовался живой глиняный запах земли. И теплота тут держалась такая, хоть раздевайся до майки. Один раз с обрыва слетел самец куропатки и растопырил крылья прямо перед носом вездехода. Лошак заглушил мотор. Куропач кричал, взмахивал черными кончиками крыльев, и налитые красные пятнышки на голове горели, как лампочки. Саяпин вытащил из лямок прикрепленную к двери рулевскую тозовку и с одной руки прямо из двери выстрелил —